Вечная ночь тоже непредставима. Все же и там слышится шаг нетварный, и вдалеке топот враждебных армий. Рваный, как будто крик, лунный, как будто блик. Или там, где совсем черно, свет какой-то из ничего. То ли правда накопились годы и зачлись потерянные справки. Набежали северные льготы, медленные, скромные надбавки. Прибывают воробьиным шагом выгоды забытого контракта. В гости к недоверчивым бумагам в дальний путь отправимся обратно. Вот судьба, зови ее в подмогу, а всегда отыщется другая. С нею и останемся, в дорогу умную улиту запрягая. Такие пасмурные дни, что впору зверем притвориться вблизи горящей головни. В родные запахи зверинца смотри, лицо не окуни. Ружейный выстрел вдалеке покатится в пространстве плоском, когда идешь по черным доскам к еще невидимой реке. Под эхо выстрелов ружейных, в лечебной отстоя в грязи, где волчий страх? И где ошейник? Мир повернулся на оси. Кого тут можно запугать? Пройдем и сами не заметим через немеренную гать на воздух, пахнущий медведем. Что у тебя с лицом? Нет на тебе лица. Выглядишь беглецом. Топкая здесь земля, тонок ее настил, долог ее отлив. Быть не хватает сил, жабрами шевеля. Вот объявился Тать, командир этих мест. Что не увидит, съест, нечего ему дать. Всех коров извели, зверя сдали на вес, множится стригали, но никаких овец. Да, но еще вдали множатся голоса, выброшенных с земли, стертых с ее лица, в камни обращены, гонит воздушный ключ, запахи нищеты, камень еще горюч. Время-то на износ, времени-то в обрез, чтобы не началось, некогда ставить крест, выбери шаг держать, голову не клонить, жаловаться не сметь, выбери жизнь, не смерть, жизнь еще не вся. Жаловаться нельзя. Ну, я могу рассказать про 80-е. Начало 80-х. Это были, собственно говоря, конец 70-х. Еще ничего до смерти Леонида Ильича. Ничего принципиально другого не происходило. Просто длились 70-е за пределом 70-х. В 82-м все резко изменилось. 82-83 год – это просто самое страшное время, которое мне пришлось застать. Это был полный ужас. Просто людей сажали и уже не выпускали, потому что там, если у них кончался срок, то им там добавляли за какое-то. И было ясно, что есть идея вообще всех, кто не соответствует, как бы, сказать, стандартам, просто, ну, просто убить, как бы, уморить в лагерях. Более страшного времени, какой-то страх, который висел в воздухе. И как-то это было очень, очень трудно пережить просто. Просто нужно было собрать все свои силы, чтобы... Ну, я не знаю, так сказать, там, в 83-м году я как-то перестал спать. И я не спал года два. Ну, почти не спал. То есть мне казалось, что не спал. Наверное, я спал, но как-то мне это было незаметно. Два года абсолютной бессонницы. А потом что-то стало меняться. Уже там 85-й. это какое-то совсем другое время. Хотя вроде бы было то же самое, но воздух совсем другой. На уже 86-й это уже какой-то, как будто форточки стали открываться. Просто. Я помню, я сижу на своей работе, и что-то как-то надоело мне чертить. Я хожу по... А мы сидели в огромном зале таком, круглом, в церкви. Вот. И вижу какой-то, значит, вроде бы новый огонек. Ну, что такое огонек? Это понятно, это ужас, ужас и тоска. Журнал имеется. Журнал «Огонек», да. Делать совершенно нечего как-то, ну... То есть не делать нечего, а просто тоскливо очень. Ну, я отберу его, начинаю листать. И долистываю до конца, а в конце статья про Николая Гумилева, которую я прочитываю, и я не понимаю вообще, что происходит. Я читаю текст из «Континента», из «Русской мысли», совершенно без всяких как бы скидок. Что это я читал? «Огонек». Еще раз скажу. Что это? Что это такое? Вот это вот первый был сигнал. Это, я не помню, начало 86-го года. А потом, конец 86-го, это Сахарова. А начало 87-го мы уже Сережу Григорянца встречали на вокзале. Отпустили. Ну и понеслось, что называется. И там уже просто не раз в год, а раз в месяц что-то происходило такое, что обрушивало голову. Та же бела, сколько б не очерняли. Чей-то червивый голос нудит: «Исчезни, если земля, то заодно с червями». Есть что ему ответить, да много чести. Эта земля, впитавшая столько молний, долго на нас глядела, не нагляделась, не разглядела. Что за народ неполный, вроде живое, а с виду окаменелось. Так и бывает, свет не проходит в щели. Есть кто живой, доподлинно неизвестно. И по ступеням вниз на огонь в пещере тихо идет за нами хранитель места. То-то родные ветры свистят, как сабли. Небо снижается, воздух наполнен слухом, чтобы певцы и ратники не ослабли, чтобы ночные стражи не пали духом. Дом, где словно стена пробита. Дверь запирается так, для вида. Все качается, не пролей. Все-таки надо держать правее, если в мозгах пляска святого Витта. Только шурум-бурум, да шахсей-вахсей. И ни других гостей, ни других новостей. Мозг посылает одни депеши, как заведенные, одни и те же в адрес всей этой нечисти. Власти всей. Это из воздуха на дворе, полном политики, словно гари, передается «тире, тире», а произносится «твари, твари». Глаза не вовремя открою, не увидать глазного дна, но муть придонная видна, необъяснимая хандрою. Какой-то гул, как от костра, всегда стоит за тишиною, или нестройная ура на нас, идущая стеною. Больная складка тишины еще снаружи неприметна, но зверь в норе из глубины почуял перемену ветра, и тень становится длинней, какую время наводило. Останутся от этих дней карманы полные камней, что бросить духу не хватило. Гостиница, где смахивали пыль до первой постановки «Ревизора». Обслугой притворившийся упырь стоит в дверях и не отводит взора. Гостиница почти не занята. И не из тех, кому в делах небурных еще идут почтенные лета. Один паук шагает на катурнах. Ах, если бы не память чуть жива, если бы вокруг не так шипели, мол, лучше сразу выйти из шинели, чем жить, не попадая в рукава. Снимок, не попавший в проявитель, сделанный рассеянным прохожим. Мы не знаем, что там, мы не видим, дальнюю границу не тревожим. Кто же мы, летающие вздохи или вздохов, моментальный снимок, птицы, подбирающие крохи между сквозняков необъяснимых, ящерица, та, что на припеке, поднимает мизерное веко, видит восходящие потоки, принимает их за человека. Останется народная примета, чтоб сторожей пугать издалека, да медленная туча до рассвета протянется, как черная рука. Все кончилось, а мы едва задеты, и день наполовину не ослеп. В Донском теперь бесплатные пакеты и дождик, собирающий на хлеб. Слеплено из мягкого, из ватного, сделано из снега на воде, темный воздух ищет виноватого, в накладной выходит бороде и уходит. Места не нашлось ему, в памяти как будто снежный ком, темный воздух тонкими полозьями, увозящий прошлое тайком. Слово, как возможная оказия в сообщениях леса и травы. Сложная, неявная афазия, грамоты, гниющей с головы. Остается самое простое, и перебирается за ним слабый дух костра и травостоя. Все забуду, стану аноним. Вы о чем? Наверное, об уходе в пору убывающему дню. Темное в обратном переводе уверенье, я его гоню. Лучше задержаться в отголоске и тянуть, пока он не затих, чем делить на черные полоски тятя, тятя, жалобное их. Вдруг зеленеет зрение, вещи теряют вес. Правило ударения в дождь повторяет лес. Кто и куда проник зазеленевшим взглядом, можно узнать из книг. Книги летают рядом. Дождик идет редея, в извести и золе пасмурные деревья, осы на веселе. Тишина не повинна, что на нее пошла ветхая мешковина, вытертая кошма, чуть высветляя матовая, чуть себя забарматовая, слезы не бережет. Воздуха шероховатого, с ним попадешь в мешок. Я вот хотел спросить, у вас эти, вот этот корпус стихов таких как бы про природу, это конкретные какие-то места? Что это за места? Или это все? Да, разные? Да, это все, это разные, но это всегда конкретные места. Это не природа вообще, а какие-то. А какие конкретные? Фотографии. Ну, очень много Звенигородске. У нас в Звенигороде дача, и там очень много вот этих впечатлений. Практически вот весь этот вот цикл, где гроза, где вот путник к постой, я просмотрел весь травостой, вот этот вот целый цикл там такой чисто природный. Это сугубо Звенигород. Ну, просто живешь и описываешь то, что видишь. Всякие бабочки тоже. Бабочки тоже. Но много и других там иностранных впечатлений.